К 1976 году почти на всех стадионах было завершено сооружение заграждений, и полиция решила применить новое орудие борьбы – камеры слежения. Поначалу это вызвало панику. Если ты окажешься в кадре, то тебя обязательно арестуют, если не завтра, то через неделю или через месяц. Хулиганский мир будоражило. Удивительно, но кое-где возникали жаркие споры о законности использования таких камер, что в ряде случаев привело к их демонтажу. Но хулиганам и так все было ясно. На трибунах и без того стало происходить все меньше беспорядков, к тому же резко ухудшилась ситуация за пределами стадионов. Требовалось в срочном порядке найти выход, и он тут же был найден. Поклонники лондонских клубов и раньше устраивали засады в метро, охотясь за приезжими болельщиками. Но теперь это явление приобрело повсеместный характер. Отдельные группы фанатов наводняли определенные станции метро, выискивая отбившихся от своих. Хулиганы КПР известны своим жестоким поведением на облюбованной ими станции Ледброк Гроув, а на станции Фулэм Бродвей можно было появиться лишь при наличии шарфа Челси. По вечерам после матчей вокзал Юстон начинал походить на поле битвы. Туда стекались фанаты всех лондонских клубов, стараясь оказаться там до того, как появятся их враги с севера страны или наоборот, чтобы незаметно зайти с тыла и наброситься на ненавистных земляков из числа Кокни Редс. То же самое можно сказать обо всех крупных железнодорожных станциях в Лондоне. Однако проблема эта касалась не одной только столицы. Чаще всего большой переполох возникал на станциях пересадок, да и атаки на футбольные поезда тоже были частым явлением. Наиболее дурной славой пользовался городок Уиган, где в одном особенно узком месте местные фанаты устраивали засады и забрасывали камнями все проходящие мимо футбольные поезда без исключения. Еще одним местом, где наиболее часто происходили беспорядки с участием хулиганов, были автозаправки на шоссе. Редкая фанатская история того времени обойдется без упоминания об этих придорожных оазисах. Автобусы, набитые саппортерами двух, трех или даже четырех клубов, приезжали на одну и ту же заправку, и фанаты, как вы догадываетесь, успевали перевернуть все вверх дном до прибытия полиции. Но даже если бы автобусы сопровождал эскорт, все равно для хозяина заправки такой визит мог означать только одно – пустые полки в изрядно потрепанном магазине. Дело в том, что для многих фанатов воровство было делом принципа. Ведь в те времена очень многие думали примерно так: «Если вы к нам плохо относитесь, то и мы в долгу не останемся». Реакция владельцев заправок была вполне предсказуемой. Равно как и решения властей, пошедших навстречу их пожеланиям, в итоге обслуживались только те автобусы, о прибытии которых было объявлено заранее, чтобы можно было своевременно вызвать полицию. Но даже в этом случае футбольные автобусы встречали с явной неохотой. Естественно, дополнительные и неожиданно возникающие проблемы крайне раздражали стражи порядка. Еще больше их беспокоило отсутствие должной эффективности полицейских мер. Зато на их стороне, как всегда, был закон. Учитывая то, что судьи стали гораздо серьезнее относиться к проблеме хулиганства, любая жалоба на действия органов охраны порядка, будь она обоснованной или нет, не имела особых шансов на успех. Фанаты начали понимать, что вне зависимости от ситуации, полицию к ответу никто призывать не будет. Таким образом, у стражей закона теперь были развязаны руки, и они не преминули этим воспользоваться. Любой фанат, ездивший в то время по стране, понимал, что его злейшим врагом стала полиция. В ее глазах любой болельщик был потенциальным хулиганом, и полицейские могли спокойно оскорбить или ударить любого фаната, выступая при этом от имени закона. В итоге одним представляется, что нет ничего хуже ливерпульской полиции, другие гораздо более пострадали от столичной, третьи – от нортумберленской. Лично для меня последующие годы стали доказательством того, что самые лютые звери – это констебли в западных графствах. Когда полиция перешла к насилию по отношению к фанатам, все они стали ощущать себя жертвами, и это восприятие со временем лишь укрепилось, в связи с чем все опять покатилось по наклонной. В конце 1976 года произошел еще один трагический случай. Во время драки на печально знаменитой лондонской станции Нью-Кросс, состоявшейся между фанатами Вестхэма и Милвула, был убит болельщик Милвула. Это вызвало такой шок, что начальник управления столичной полиции призвал правительство запретить проведение футбольных матчей на целый год, чтобы дать страстям улечься. Однако власти проигнорировали этот призыв. Данное убийство и без того самым негативным образом отразилось на облике игры, но уже через несколько месяцев футбол получил невиданную доселе антирекламу. Произошло это вместе с появлением на английских экранах знаменитого ныне документального фильма «Панорама», посвященного болельщикам Миллуола. Невозможно переоценить влияние, которое оказал на футбол этот фильм. Благодаря таблоидам вся страна знала, что такое Миллуол и его фанаты, но теперь у людей появилась возможность увидеть все своими глазами. Более того, в фильме рассказывалось о группировке, располагавшей не только фирменным названием, но и униформой. Это было поистине завораживающее зрелище, с участием людей в шапочках, которые обычно носят хирурги, и называвших себя не иначе, как «the treatment» – «излечение». В том, как они пристраивались к своим коллегам из группировок «Halfway Liners» и «F-Troop», было что-то комичное, но только никто при этом не смеялся, было попросту страшно. После выхода фильма поговаривали, что наши экранные доктора вырядились так исключительно ради съемок. Мне до сих пор не открылось, правда это или нет, зато я точно знаю, что через несколько дней почти у каждой группировки в стране появилось название, а фанаты Миллуола стали легендой. Тогда же все больше стали поговаривать о возврате к обязательной военной службе, и хотя это предложение звучало в основном с задних рядов парламента, идея начала потихоньку завоевывать популярность. В итоге политики все-таки поняли, что молодые люди, которые были потенциальными избирателями, а некоторые уже достигли совершеннолетия, никогда не поддержат подобное решение, и проект отложили в долгий ящик. Но почему-то одно только появление такого проекта странным образом совпало с возрождением культуры скинхедов и появлением самого анархического движения в стране – панков. Если кто-то из прежних скинхедов всерьез рассчитывал на возрождение их культуры в первозданном виде, то этих людей ожидало разочарование. Новоявленные бритоголовые стали куда более агрессивными, чем их предшественники, а расизм расползался по стране, как раковая опухоль. Многие просто переняли фашистскую идеологию, примкнув к таким политическим организациям, как Британское движение и НФ. Подобно панкам, они старались столкнуть новое поколение со старшим, и, надо признать, изрядно в этом преуспели. В последующие годы такие музыкальные группы, как Sham 69 и Cockney Rejects, приняв подобную идеологию, стали отражать ее в своем творчестве. Многие даже уверены, что знаменитая песня Sex Pistols «Анархия в Великобритании» на самом деле посвящена хулиганам. Однако панки оказали очень небольшое влияние на футбол, а с учетом того, что после 1977 года широкое распространение получили наркотики, культура панков довольно быстро превратилась в пародию на саму себя. А вот скинхеды никуда не исчезли, и хулиганство с их помощью продолжало развиваться. Все чаще и чаще на трибунах стало мелькать оружие, особенно ножи. В 1978 году, к примеру, во время матча Вулверхэмптона против Манчестер Юнайтед, двое мужчин получили ножевые ранения. У одного было повреждено легкое, второй получил удар в спину, а продавца хот-догов привязали шарфами к перилам и жестоко избили. Сейчас о таком даже страшно говорить, но тогда, как ни печально, подобные происшествия не были редкостью. Вскоре после этой игры в стане фанатов Вулверхэмптона, на матчах которого по обыкновению собиралось немало расистов, стало набирать силу движение Куклукс-Клан. Впервые члены этого движения проявили себя на выездном кубковом матче Вулверхэмптона против Эксетера. После закончившейся в ничью игры фанаты Вулверхэмптона устроили беспорядки на улицах города и громили все подряд. В течение самой встречи они 4 раза выбегали на поле, а в одном случае даже сломали перекладину ворот. На трибунах были замечены 4 парней в колпаках Куклукс-Клана, и этот факт широко обсуждался в прессе. По мере того, как приближалась ответная игра, на стенах и дверях в центральных графствах все чаще стала появляться нарисованная краской аббревиатура «ККК». А на самой игре среди фанатов Вулверхэмптона засветилось множество людей в белых колпаках. Тогда полиция утверждала, что эти островерхие головные уборы фанаты надели лишь для того, чтобы скрыть свою личность, так как на стадионе были установлены камеры слежения. Не станем комментировать первую часть этого позорного объяснения. Отметим лишь то, что речь зашла о довольно неприятном нововведении, которое, к счастью, исчезло так же быстро, как и появилось. В том же году, после беспорядков, связанных с игрой Миллуола и Ипсвича, футбольная ассоциация обязала Миллуол проводить домашние матчи на стадионе Портсмута, хотя отношения между болельщиками этих клубов были, мягко говоря, непростыми. В итоге все домашние игры Миллуола сопровождались беспорядками. Когда он играл с Бристоль Роверс, болельщикам Миллуола приходилось отбиваться не только от фанатов Роверс, но и от Портсмута, а также членов антифашистской группировки «Лига», не поладившей с «Halfway Liners», одним из основных хулиганских подразделений Миллуола. В конце 1970-х было сложно поверить, что все может стать еще хуже. Посещаемость матчей продолжала падать, а банды хулиганов, которые обзавелись названиями или еще только зарабатывали себе имя, устраивали беспорядки по всей стране. Хотя и этих проблем было достаточно. Английские хулиганы принялись разъезжать по континентальной Европе. Фанаты Ливерпуля, Лидса и Манчестер Юнайтед устраивали беспорядки на выездных матчах своих команд, и в какой-то момент это стало причиной, побудившей УЕФА исключить Манчестер Юнайтед из числа участников розыгрыша Кубка обладателей кубков. Однако этот клуб успел вовремя подать апелляцию, и решение было отменено. Если в 1970-х ситуация с хулиганами была плачевной, то в 1980-х она стала поистине критической. А началось все с зарождения движения, которое не приняло хулиганство, как это сделали стиляги и скинхеды, а выросло из него.